Юлия Венедиктова, Сергей Киселев. Кибербуллинг или кошмар во сне и наяву. «Сжечь ведьму! Сжечь! Сжечь!» Я стояла посреди темного зала с высоким потолком. В длинных витиеватых подсвечниках горели свечи. Они дымили, разнося по залу прогорклый туман. Я стояла в центре огненного круга. Меня теснило плотное кольцо людей. Но люди ли это? Все присутствующие были в одинаковых длинных плащах с капюшонами. Отличались только маски, скрывающие лица. Волки, мыши, обезьяны, крысы и другие твари окружили меня со всех сторон. Они шипели, скалились, махали руками и громко кричали «Сжечь!». Я проснулась в холодном поту. Этот сон снился мне третий день подряд. А потом Никита пригласил меня в кино. И сон стал явью. Никита Сомов был моим давним другом. Мы с пелёнок знали друг друга. Иногда ходили в развлекательные центры, кафе, просто бродили по улочкам и болтали. Поэтому в предложении сходить в кино на выходных я не видела ничего особенного. Вот только в этот раз все было по-другому. Никита пришел в пиджаке, подарил мне коробку конфет, а потом признался в любви. Меня словно обухом по голове ударили. Я не ожидала от Никиты особенных чувств. Забыв о происходящем на экране, я весь мультфильм промучилась, сочиняя убедительную и не очень обидную речь. Но, кажется, так и не смогла выбрать верный тон. Промямлила что-то про хорошего человека и лучшего друга, про тройки по математике, из-за которых совсем нет времени и желания веселиться и забывать про школу. А Никита в ответ расхохотался, хлопнул меня по плечу, сказал: «Настюх, да я пошутил! Мы же на соседних горшках сидели!» Глаза у него при этом были очень недобрые, совсем черные, с искорками огня в глубине. До дома дошли без напрягов, пытались о чем-то болтать, даже смеялись. Но в воздухе витало что-то нервное, тревожное. А через несколько дней, когда я сидела в соцсетях, смотрела клипы и переписывалась с подружками, пришло уведомление. Эту запись лайкнули 20 ваших друзей, а вы ее еще не видели. И я посмотрела эту запись. Там была моя фотография, далеко не самая лучшая, и подпись. «А еще наша Настенька любит поспать на уроках». А под постом была куча комментариев. «Глядите-ка, у Настюши есть второй подбородок. Ей, наверное, снится домашка по математике. Или Никитос». «Слюнки текут. Точно Никитос». Все от одноклассников. Я сначала глазам своим не поверила. Думала, это шутка какая-то, по-доброму. Но комментарии все меньше походили на дрожащие подколы. Дрожащими руками я открывала страницу за страницей и, наконец, обнаружила группу «Все грани Насти Донцовой», которая была создана 3 дня назад, то есть в тот вечер, когда мы с Никитой ходили в кино. Комментариев самого Никиты там не было, но фотографии были такие, сразу понятно, что только он мог их сделать. Непонятно, когда только успевал. Я даже не думала, что со стороны могу выглядеть настолько неприятно. Слезы обиды задрожали на ресницах. В группе Никита выставил все так, будто это я влюблена в него по уши и уже достала своим вниманием. Звоню и дышу в трубку, проходу не даю и набиваюсь в невесты. Все одноклассники как один бросились поддерживать несчастного парня. В школу на следующий день идти совсем не хотелось. Прямо у дверей класса ноги задрожали, а ладошки покрылись противным холодным потом. Я уже повернула назад. Черт с ними, с уроками. Но взявшаяся, откуда ни возьмись, классная затолкала меня в кабинет, не обратив никакого внимания на бледный вид. В классе я зажмурилась, явственно почудилась сцена из сна. Крики «Вон отсюда! Прочь!» и почти ощутимые тычки и ожоги на коже, жар свечей и стыд, заливающий с ног до головы. Но ничего этого не произошло. Ребята скользнули по мне равнодушными рыбьими глазами и продолжили заниматься своими делами. Я растерялась и неуверенно просеменила к своей парте. Может, и не было ничего плохого. Может, и вся эта группа — очередной дурной сон. На уроке литературы у меня закончилась ручка. «Что ты возишься?» — раздраженно спросила учительница. А Никита встал и отдал мне свою ручку. Как ни в чем не бывало. Я улыбнулась в ответ. Думала, что схожу с ума. Мечтала поскорее забыть об обидной интернет-группе. Но группа никуда не делась. Она и правда была. И там появились новые записи. На новой фотографии у меня были заплаканные глаза и красный нос. Похоже, без фотошопа тут не обошлось. Надпись под фото гласила: «Настюша грустит, приходите в гости. Лайк, репост приветствуется». И адрес там был указан мой, и даже код домофона. Я задохнулась от возмущения и сразу написала Никите: «Это уже переходит все границы. Немедленно удали адрес». А он просто заблокировал меня. Учеба стала даваться очень нелегко. На уроках и заданиях никак не получалось сосредоточиться. Все мысли были об одном. Иногда я так отчаивалась, что смелела и подходила к ребятам с вопросами: зачем они все это делают? В чем я виновата? «О чем ты, Настюша?» — спрашивали они и отходили подальше, с самыми невозмутимыми лицами. А я видела вместо их лиц маски обезьян и ослов, чувствовала жар огня и слышала крики: «Ведьма, убить ее!» Несколько раз я пыталась рассказать обо всем маме, но язык не поворачивался признаться в незаслуженных обидах и поговорить по душам. На душе было гадко и грязно. Однажды мы с мамой ездили за светильником в строительный магазин. На обратном пути зашли в кафешку, провели время весело и хорошо. В эти моменты казалось, что я под защитой, а все плохое осталось где-то в другой жизни. И тогда я решилась начать разговор издалека. Сказала, что знаю девочку, у которой в классе происходит кошмар, настоящая травля. Мама очень удивилась, что такое может быть, ведь люди не звери. Долго рассказывала про свой дружный класс и счастливые школьные годы. Посоветовала рассказать о происходящем учителям. Предложила подходить к обидчикам поодиночке и стараться поговорить по душам. А еще попросила меня проводить с бедняжкой больше времени и отвлекать от дурных мыслей. Стать настоящей опорой в трудный момент. Хорошие советы. Вот только учителя были глухи и равнодушны. Ребята смотрели на меня иронично и ехидно. А подруги, которая бы поддерживала во всем и стала настоящей опорой, не было. И тогда я решилась на неожиданный шаг. Вздумала найти себе такую подругу. В родном классе вариантов не было. Зато в параллельном была девочка, которая мне давно нравилась. Она часто улыбалась, если мы встречались глазами, как будто у нас была какая-то связь, и тоже постоянно ходила одна. Однажды я решилась и на перемене подошла к ней в столовой. Никогда в жизни ни с кем не знакомилась, а тут было уже нечего терять. Девочка представилась Аней и улыбнулась так тепло, будто мы дружили всю жизнь. У меня словно гора с плеч свалилась. Мне стало так легко и радостно, впервые за долгое время я забыла о своих проблемах. А вечером в группе вышел пост, в котором одноклассники высмеивали нас обеих. Это было отвратительно. Они шутили над Аниными волосами и зубами, над одеждой и фигурой, квакали и ржали, как гиены. Тогда я решила, что Аня не должна страдать из-за меня. На следующий день я проскочила мимо нее, не поднимая головы, лишь бы эти звери не успели сделать свои жуткие фотки и написать гадости о ней. Но они все равно продолжили. Это было невозможно терпеть. После уроков я догнала Никиту на улице и закричала: «Что мне нужно сделать, чтобы ты отстал от меня?» Он посмотрел на меня наглющими глазами. Никогда раньше я не видела у него такого ужасного выражения глаз, и ухмыльнулся. «Ладно, если хочешь, если тебе нравится надо мной издеваться, то продолжай. Только Аню не трогай, она-то здесь при чем?» Он приблизился ко мне и прошипел в самое ухо: «Дура ты, Наська, и страдать будешь всю жизнь!» Оттолкнул и ушел. Мне показалось, что волосы на виске, там, где он коснулся своим дыханием, полыхнули и задымились. Я ахнула и поскользнулась. Снег еще не весь растаял. Его было так много в этом году. Нога скользнула по льду, и я зачерпнула в ботинок воды. Стало так мокро, холодно и обидно. Я уселась прямо в снег и заплакала. Неизвестно, сколько времени прошло. Кажется, целая вечность. Тело одеревенело и перестало слушаться. Холод пробрал до костей, проник в самое сердце и сжал его сильным кулаком. А потом меня обхватили и подняли чьи-то руки. Это была Аня. Оказалось, она все видела из окна кабинета истории и выбежала на улицу, даже не надев куртку. Она вовсе не думала обижаться из-за того, что я перестала с ней общаться. «Пойдем скорее, ты вся горишь», — прошептала она заботливо. Аня отвела меня обратно в школу. Слезы душили, но я все-все ей рассказала. Про Никиту, про эту ужасную группу, про то, как туда попали ее фотографии. После стало совсем плохо. Позвонили моей маме и в больницу. Меня, дрожащую, как осиновый листок, увезли на скорой. Обнаружили пневмонию. Несколько недель я металась в бреду, и жуткий сон приходил ко мне каждую ночь. Звери в масках совсем обезумели. Они дергали меня за волосы, пинали и кусали. И от этого было никуда не скрыться. Когда мне стало легче, я первым делом полезла в интернет. Но злополучную группу найти не смогла, а Никита вообще удалил свой аккаунт. Выяснилось, что Аня всерьез взялась за дело. Она рассказала обо всем моей маме и своим родителям. Были долгие разговоры с учителями и психологом. Но в ту школу я больше не вернулась. Мама перевела меня в гимназию. Страшный сон прекратился так же резко, как начался. Настя подняла голову и оглядела друзей. «Вот такая история», — сказала она. «Было жутко, но теперь у меня все хорошо. С Аней мы до сих пор общаемся. Она сделала целую памятку на тему кибербуллинга». Настя достала телефон и открыла файл. «Кибербуллинг. Если ты столкнулся с травлей в сети, блокируй обидчика. Это главный инструмент в борьбе с киберагрессорами. С его помощью мы устраняем саму возможность дальнейших агрессивных действий. Вступать в диалог, пытаться доказать свою точку зрения, оправдываться, агрессировать в ответ не работает. Жалуйся. Во всех соцсетях и на игровых платформах есть функция «пожаловаться». Фиксируй скриншотами оскорбления и агрессивные комментарии, распространение личной информации и отправляй жалобы админам сайта. Социальные сети и мессенджеры постоянно работают над улучшением алгоритмов, выявляющих хейт на основании таких жалоб. Обратись за помощью к родителям. Кибербуллинг — серьезная травма, и она несет последствия. Устрой себе информационный детокс на какое-то время. Не заходи в сеть, пока ситуация не разрешится. Сфокусируйся на чем-то положительном из своей реальной жизни. Отношения, друзья, спорт, прогулки — все что угодно, что приносит хорошие эмоции и отвлекает от жизни в сети.